Что касается «Пиратов Карибского моря», то тот факт, что серия фильмов на эту вселенную не прекращается, а Джонни Депп стал главной звездой Голливуда после него, говорит о многом. Но уверенность Мэтью в себе невелика, женоподобный капитан Джек Воробей уж точно не для него. Потом был тот кузнец, что было прекрасно с точки зрения образа. В конце концов, кузнец должен быть скорее сильным, мускулистым мужчиной. Тем не менее, роль кузнеца не кажется перспективной. Хелен выбрала два самых трудных проекта, и одно из них было неприкасаемым. Хорошо то, что Стивен Саммерс и Universal Pictures могут не взять его, даже если «Царь Скорпионов» будет иметь кассовый успех. Но за «Пираты Карибского моря» можно побороться, и в случае неудачи он ничего не теряет. В конце концов, у Хелен были ресурсы и средства для новых ролей. Сидя в кабинете, Мэтью ломал голову, и вдруг в голову пришел еще один вопрос. Чтобы стать звездой класса А, нужно, чтобы фильм стал кассовым, а в такие фильмы часто вкладываются большие деньги. А какая главная роль в фильме, который стоит много, не является жирным мясом? Чтобы получить кусок этого жирного мяса, вам нужно выделиться из стаи волков. У «Пиратов Карибского моря» будет огромная конкуренция, но разве это не нормально? Если вы хотите продвинуться по карьерной лестнице, ступить на ступень выше, избежать конкуренции невозможно. Проговорив с Хелен до полудня, Мэтью покинул агентство «Ангел», хотя мысль о том, что ему предстоит участвовать в конкурсе на главную роль в кинопроекте, у которого еще не было ни сценария, ни роли, все еще вызывала у него легкую головную боль. Но если подумать, именно здесь у него было преимущество, потому что он знал, что в «Пиратах Карибского моря» было три главных героя, и хотя он не мог вспомнить точных имен, он знал в общих чертах, что это были женоподобный пиратский капитан, кузнец и та плоскогрудая героиня. Самым подходящим для человека его типажа был бы сильный кузнец, и британский акцент персонажа не проблема. Он брал уроки акцента в актерской школе Лос-Анджелеса, одним из которых было изучение так называемого лондонского акцента. Мэтью покачал головой, садясь в машину, он больше не думал об этом, поскольку возможность появилась, ему придется бороться за нее. Покинув агентство «Ангел», Мэтью отправился прямиком в Лос-Анджелесскую школу исполнительских искусств и нашел Дэвида Астера, который помог ему найти блестящего преподавателя с британским акцентом. Это касается не только настоящего, но и будущего, поскольку британский акцент используется во многих голливудских фильмах, например, в вышедшем трейлере к фильму «Властелин колец», где у всех главных героев повсюду британский акцент. Мэтью было ясно, что это способ увеличить его конкурентный капитал, а не пустая трата ресурсов. Затем он вернулся в спортзал, нашел Небору и спросил его, не знает ли он инструкторов по фехтованию, связанных с киноиндустрией. Хотя Мэтью занимался фехтованием у режиссера боевиков Тима Мэдсена перед съемками фильма «Царь Скорпионов», между этим видом фехтования и европейским стилем была большая разница. И он смутно помнил, что дизайн экшена в «Пиратах Карибского моря» был гораздо более вычурным и красивым, в отличие от экшн-сцен в «Царе Скорпионов», которые стремились быть реалистичными. Все это он сделал для того, чтобы в будущем претендовать на роль кузнеца. Дэвид Астер как можно быстрее свел его с преподавателем акцента, который обучит его основам британского акцента, который Мэтью немного освоил раньше и который относительно не особенно сложен. Что касается тренажерного зала, Небора также пообещал свести его с инструктором по фехтованию, у которого был опыт преподавания актерам. Мэтью воспользовался тем немногим, что у него было, чтобы подготовиться, и навыки, которые он отрабатывал, в любом случае пригодятся в будущем. Все это стоило ему еще одной крупной суммы денег, в которых он, к счастью, сейчас не испытывает недостатка. Производство «Царя Скорпионов» уже выплатило все 500 000 за фильм, у Мэтью на руках была большая сумма денег, чтобы без проблем покрыть расходы. Время быстро пролетело между практикой британского акцента и фехтованием, и в декабре он отложил свои другие дела, чтобы приехать на съемочную площадку фильма «Черный ястреб» для участия в нескольких рекламных мероприятиях, включая пресс-показы и показы в Лос-Анджелесе. Sony Columbia Pictures нацеливает фильм на получение «Оскара» в следующем году, поэтому дата выхода фильма была перенесена на январь следующего года, но он начнет показы в 5 кинотеатрах Лос-Анджелеса в декабре, чтобы получить право на «Оскар». Все показы, экранизации и другие аспекты промоушена проводятся составом фильма и компанией Sony Columbia Pictures вокруг «Оскара». Мэтью заключил контракт с кинокомпанией на сотрудничество в продвижении фильма, и на первом показе, который он посетил, он увидел много знакомых лиц со съемок. Глава 168. Лос-Анджелес. Перед театром Пассанади Мэтью стоял в одном ряду с остальными актерами, позволяя многочисленным журналистам на другой стороне улицы фотографировать их, дюжину актеров, стоящих рука об руку, как будто они были товарищами в жизни и смерти, которые никогда не сдадутся, как на рекламных плакатах к фильму «Черный ястреб». В этом ряду исполнитель главной роли Джош Хартнетт стоял в самом центре, по бокам от Джонни Ли Миллера и Уильяма Фихтнера, которые также были ранжированы в соответствии с важностью сцен в фильме. Мэтью стоял рядом с Уильямом, лицом к камерам журналистов, на его лице всегда была натренированная, дружелюбная улыбка. После фотосессии пресса окружила Джоша Хартнетта, чья главная роль в фильме «Перл-Харбор» уже вышла летом, и хотя фильм вызвал много плохих отзывов от прессы до фанатов, в прокате он прошел довольно хорошо, и Джош Хартнетт, можно сказать, стал знаменитым. Джош более привлекателен для журналистов, чем такие актеры-ветераны, как Уильям и Миллер, которые явно находятся на излете. Увидев, что к нему не подходят репортеры, чтобы взять интервью, Мэтью пришлось идти внутрь театра, и, подойдя ко входу, он обнаружил продюсера Джерри Брукхаймера, окруженного группой репортеров в центре, словно суперзвезда. Для коммерческих развлекательных фильмов Джерри Брукхаймер действительно не меньше, чем суперзвезда. Мэтью не пошел сразу в просмотровый зал, так как было еще рано, он пошел в туалет. Выпив две чашки чая в агентстве «Ангел» перед тем, как прийти сюда, у него уже было желание облегчиться, а учитывая, что фильм может быть довольно длинным, лучше сначала сходить в туалет. В туалете никого не было, и, спустив воду и выйдя, Мэтью стоял у раковины и мыл руки, когда услышал звук торопливых шагов, доносящихся издалека, похоже, в сторону туалета, и повернул голову, чтобы посмотреть, как раз вовремя, чтобы увидеть, что Миллер вошел. Увидев Мэтью, Миллер изложил свою цель в одном предложении. «Мэтью, ублюдок, наконец-то мы можем поговорить». Он пристально смотрел на Мэтью. Мэтью ничуть не смутился и с улыбкой поприветствовал. «Давно не виделись, Миллер, а я как раз хотел найти тебя». Миллер сделал шаг вперед и с напряжением спросил. «Где та запись? Почему ты избегаешь меня?» Мэтью выглядел все так же расслабленно, не обращая внимания на слова Миллера, который на самом деле уже давно был готов к сложившейся ситуации. Голос Миллера был низким, но полным гнева. «Запись ведь не существует, да?» Мэтью моргнул. «Ты хочешь знать правду или нет? Лучше скажи правду, хватит лжи», отвечает Миллер с раздражением. «Слушай», Мэтью перестал ходить вокруг да около. «Ты уже догадался, мне все еще нужно отвечать, как ты смеешь?» Миллер снова шагнул вперед. «Как ты смеешь врать мне, водить за нос?» Вынудив Тома Харди покинуть актерский состав, его агент остался недоволен им. Видя его недовольство, Мэтью сказал очевидную вещь. «Нет никакой видеопленки, никакой видеозаписи. Так что, Миллер, не волнуйся, про тебя не выйдет порно-видео». Не желая продолжать общение с Миллером, Мэтью обошел его, сказав при этом: «На этом история с записью окончена». «Ни черта подобного». Миллер грубо остановил Мэтью. «Это еще не конец». Мэтью отбросил его руки. «Веди себя как мужчина и не истери». От этого комментария Миллер от гнева чуть не упал в обморок. «Да я тебя, Миллер». Мэтью даже не дал ему шанса что-либо сказать и огрызнулся. «Если ты считаешь, что это еще не конец, отлично. После просмотра я встречу тебя в переулке за театром, мы решим этот вопрос один на один, как мужчины, без этих криков». Вспоминая выступление Мэтью на съемках, Миллер терялся в догадках. Мэтью покачал головой и ушел, не оглядываясь. Миллер посмотрел на его спину и внезапно понял: этот парень просто ублюдок. Подлый, гнусный, лживый ублюдок. Мэтью направился прямо в просмотровый зал, где было полно кинокритиков и репортеров прессы, а также многих коллег по индустрии. Даже если Миллер был разгневан, он не был бы настолько глуп, чтобы пойти за ним и продолжить разговор. Это был лучший способ, который он мог придумать, чтобы справиться с ситуацией. Ранее Мэтью попросил Джеймса разузнать о Миллере, и тот в последние несколько лет так и не смог вернуться в ряды успешных звезд. Поэтому, по его мнению, Миллер скоро вернется в Великобританию, и тогда фарс будет закончен. Единственное, что беспокоило, это друзья Миллера из числа британских актеров. Но на этом Мэтью покачал головой. Кто в грязном кругу шоу-бизнеса хочет помогать человеку, если ими не движет выгода? Не все похожи на Вин Дизеля, который считает себя лучшим в мире и наплевательски относится ко всем. А когда он станет знаменитым, само собой у них отпадут всякие мысли. Войдя в просмотровый зал, Мэтью нашел свое место в первом ряду. Ни Джеймс, ни Бен Фостер, с которыми он часто общался во время съемок, не были приглашены, и до этого он передвигался в одиночестве, но вскоре после того, как он сел, знакомый занял место рядом с ним. «Привет, Орландо!» Мэтью поприветствовал Орландо Блума. Блум улыбнулся. «Слышал, ты стал главным героем фильма? Поздравляю, это средний фильм!» Мэтью непринужденно болтал с Блумом. «Не больше, чем проект, в котором участвуешь ты. Властелин колец еще даже не вышел, всего несколько трейлеров, а ты уже знаменит. А то, что пишут в газетах?» Он сделал небольшую паузу и добавил, как они писали. «Самый красивый и харизматичный эльфийский принц на свете». Блум улыбался заметно шире, чем раньше, улыбка была более чем самодовольной. Мэтью заметил, что Джерри Брукхаймер приблизился, его место в первом ряду у центра, неизбежно проходя мимо него. Он говорил с довольным Блумом, но краем глаза следил за Брукхаймером. «Леголас», дождавшись, пока Брукхаймер подойдет ближе, Мэтью сказал негромким голосом, с недавно отработанным лондонским акцентом. «Через холодные туманные горы к глубоким древним пещерным скалам, где сосны свистят на вершинах гор, где ночной ветер стенает, как разбитое сердце, где алое пламя горит бесконечно, и где гигантские деревья, как факелы, распространяются по горам». Эту речь говорил закадровый голос из трейлера, который он видел некоторое время назад и, правда говоря, не очень хорошо запомнил. В конце сам Мэтью добавил: «Арагорн всегда с тобой». Джерри прошел мимо Мэтью, невольно слыша его речь, повернул голову, чтобы посмотреть, и вспомнил двух актеров, стройного и красивого британского актера, который, кажется, будет играть Леголаса в предстоящем «Властелине колец», и загорелого, крепкого американского актера, особенно целеустремленного молодого человека, рекомендованного в актерский состав Ридли Скоттом, которого, кажется, зовут Мэтью Харнер. Джерри бросил на Мэтью дополнительный взгляд, думая: «Отличный британский акцент». Блум все еще весело болтал с Мэтью, когда Мэтью спросил, когда будет премьера «Властелина колец», могу ли я пойти. Его цель была проста – пойти на премьеру «Властелина колец», чтобы посветить лицом. «Скоро». Блум задумался и сказал, я могу просить за тебя, но не надейся. Мэтью жестом показал на телефон, дай знать, если получится, я оставил свой номер прежним. Они перекинулись еще несколькими словами и обнаружили Джерри Брукхаймера, который в сопровождении пресс-атташе подошел к небольшой сцене под экраном и, похоже, хотел что-то сказать всем в зале. Ранее были вопросы от CNN и ТП, которые оказали большое давление на фильм «Черный ястреб», и Джерри Брукхаймер явно рассматривал этот аспект. Многие люди задаются вопросом, почему мы снимаем такой фильм. Цель фильма стоимостью 90 миллионов долларов, конечно, не просто воссоздание истории. Хорошо известно, что Брукхаймер тесно сотрудничает с американскими военными. Пентагон был замечен за всеми фильмами Джерри, от «Скалы» до «Армагеддона» и «Перл-Харбора». Это также хорошо передано в его словах. Фильм однозначно покажет, что Америка никогда не должна быть изоляционистской нацией, и откроет глаза тем, кто знает об этом событии только из новостей CNN. Его слова короткие и сильны, они прозвучали в то время, когда прошло немного времени после событий 11 сентября, и очень созвучны более широкой социальной ситуации. Затем фильм стал демонстрироваться в чрезвычайно реалистичном стиле, показывая битву за Могадишо в те времена в почти реалистичной манере. Это была самая продолжительная наземная война США со времен войны во Вьетнаме, и самая тяжелая по потерям, но фильм сосредоточен не на этом, а на том, что неважно, будем мы жить или умрем, все наши люди вернутся, и никто не будет брошен. Глава 169. Мэтью не видел фильм раньше и не знал, каким он будет, но догадывался, что режиссер такого уровня, как Ридли Скотт, не стал бы точно следовать исходному материалу и добавил бы в него свою изюминку. И именно так и произошло, поскольку у Ридли Скотта явно был свой взгляд на фильм, на товарищество, которое неоднократно подчеркивается в фильме. В случае этой операции «Рейд», начатый с целью выследить лидера ополченцев, заканчивается окружением сомалийскими ополченцами из-за дезинформации, а число солдат, которых американская сторона должна спасти, растет из-за плохой тактики. Ридли Скотт, по сути, вырезает общие тактические вопросы и, естественно, не показывает точку зрения сомалийских ополченцев, а главным образом то, как американские солдаты под огнем обрушиваются на осажденные войска, не заботясь о безопасности, и с твердой уверенностью, что ни один солдат не останется позади, начиная с высшего командования и заканчивая солдатами на передовой. Даже трупы приходилось возвращать обратно. Конечно, это могла быть работа Джека Брукхаймера, в конце концов, Ридли Скотт не имел окончательного варианта, а текущая социальная ситуация сделала такой контент наиболее приемлемым для американской публики. Мэтью, всего лишь рядовой актер в актерском составе, очень далекий от уровня принятия решений в производстве, и это его предположение, сделанные после просмотра фильма с учетом нынешнего социально-политического климата. Какова правда на самом деле, возможно, знают только Ридли Скотт и Джерри Брукхаймер. Ближе к концу фильма Мэтью видит, как его персонаж погружается в разговор с Джошем. «Мы сражаемся за жизни наших братьев, все просто». Реплика сержанта еще раз подчеркивает тему всего фильма. Это антивоенный фильм, по крайней мере, по мнению Мэтью после просмотра. Вообще, пробормотал он про себя, глядя на крупный план своего лица в роли сержанта Хута на экране. «Я, оказывается, неплохой актер». Много неудачных дублей ради этой сцены были автоматически проигнорированы им. На экране появились конечные титры, и Мэтью вкратце напомнил, что в фильме использована лишь малая часть из тысяч кадров, отснятых Ридли Скоттом, и что сцены возвращения сержанта Хута и остальных членов экипажа Дельты на поле боя были полностью вырезаны. Сюжет фильма заканчивается, когда спасательный отряд прибывает на стадион, но сценарий и оригинал на этом не заканчиваются. Сомалийские ополченцы захватили Майка Дюранта, пилота вертолета «Бладскхафт», в обмен на пленных сомалийцев, но когда они собирались доставить его в свою деревню, их перехватили местные бандиты, которые взяли его с целью выкупа. Дюрант был отправлен в дом, где его допрашивали и били перед видеокамерой. Позже запись была отправлена на CNN для трансляции в США вместе с записью, на которой сомалийцы всячески оскорбляли мертвые тела американских солдат, что вызвало шум и привело к вводу войск. Со стороны сомалийских ополченцев, после того как им заплатили выкуп за Майка Дюранта, Дюрант был переведен в резиденцию министра пропаганды, где через 5 дней его посетил представитель Международного Красного Креста и взял интервью у британских и французских репортеров, а еще через 10 дней его обменяли на офицера сомалийских ополченцев, захваченного американскими войсками, вернули домой и устроили героический прием. Именно здесь заканчивается оригинальный сюжет. Однако Мэтью понимает, что фильм, в отличие от текста, не может вместить в себя слишком много, и Ридли Скотту и Джерри Брукхаймеру определенно пришлось пойти на некоторые компромиссы. В оригинальной книге также было много интервью с сомалийцами, и там было много материалов, которые рассматривали битву с точки зрения сомалийцев, но все они были выброшены и не использованы. В конце концов, это именно американский фильм. Мэтью встал и аплодировал вместе с остальными членами съемочной группы, не говоря уже о предыстории текущих политических вопросах, но, по крайней мере, с точки зрения фильма, он считает, что это был очень хороший военный фильм. Если бы он сам оценивал фильм, то, по его мнению, его можно было бы отнести к классике, хотя его критерии оценки классики основаны скорее на попкорн-фильмах. После этого многие гости, пресса и критики подошли к первому ряду, чтобы пообщаться с актерами и съемочной группой. Мэтью, естественно, не был в числе опрашиваемых, в основном наблюдая за происходящим со стороны и даже не посетив позже предварительную пресс-конференцию, на которой из актеров присутствовали только Хартнетт и Уильям, и даже Миллер или Орландо Блум не вошли в пресс-комнату. Это как-то связано со стилем фильма, и после его просмотра, даже несмотря на не совсем высокий профессионализм Мэтью, становится ясно, что в «Бладскхафт-Говн» актеры и их персонажи присутствуют очень слабо. Даже в напряженных батальных сценах и на улицах Могадиша можно увидеть только массу тяжело вооруженных американских солдат, и невозможно определить, кто есть кто. Хотя во время съемок Ридли Скотт попросил реквизитора написать имена персонажей на соответствующих шлемах, это было не более узнаваемо, чем лица актеров, скрытые под дымом и камуфляжем. К счастью, Мэтью был весьма доволен, покидая театр по Сан-Ади. Мое лицо было довольно четким на последнем крупном плане, но у него было смутное ощущение, что это не принесет большой пользы. Стиль повествования, который Ридли Скотт и Джерри Брукхаймер установили для фильма, явно предпочитал быть посвященным событиям, а не людям, то есть представлять весь ход событий в относительно полном виде, а не сосредотачиваться на внутреннем портрете отдельных персонажей. И хотя в каждом из основных подразделений армии США в фильме есть по крайней мере один важный персонаж, например, его роль сержанта Хута, характеристика и предыстория персонажей не освещены. Скорее, это военный фильм, который показывает американскую армию в целом, относительно пренебрегая отдельными личностями. Возможно, потому что он так долго смотрел чужие выступления на видеопленке, Мэтью было трудно смотреть фильм как простому зрителю. Он всегда бессознательно анализировал игру актеров, даже если знал, что его так называемый анализ был поверхностным. Не помогает и то, что уровень его компетенции в настоящее время ограничен. Вернувшись домой, Мэтью сначала обновил свой блог, написав абзац о фильме «Черный ястреб», разместив несколько постеров со своей ролью сержанта Хутера, а затем загрузив их в свой личный блог. У его блога не было даже 10 000 подписчиков, и публичность была, мягко говоря, ограниченной, а большинство людей, которые заходили к нему, пришли из-за царя скорпионов. Мэтью не спешил, понимая, что время еще не пришло, и что таких онлайн-последователей в социальных сетях нужно наращивать медленно, а потом, когда придет время, возможен большой взрыв. В последующее время он посетил несколько пресс-конференций, показов и точечных показов фильма «Bloodshot-Gun», дал несколько интервью журналистам, а также засветился в некоторых газетах, особенно крупный план его роли сержанта Хута, играющего в конце, который время от времени использовался на сайтах СМИ, и, как считалось, отгремел. Universal Pictures и актеры фильма «Царь скорпионов» также воспользовались возможностью запустить рекламную кампанию, часто связывая постеры фильма «Царь скорпионов» с изображениями сержанта Хута. Мэтью перемещался между двумя постановками и получил немного внимания в прессе. С другой стороны, его идея пообщаться с актерами «Властелина колец» не осуществилась, а Орландо Блум позвонил и сообщил, что не получил для него приглашения на премьеру. Мэтью ничего не подумал об этом, лучше попытаться получить огласку, а если нет, то забыть. Напротив, его больше волнует его появление в фильмах «Царь скорпионов» и «Черный ястреб». Фильм «Царь скорпионов» находится в стадии постпродакшна и, насколько ему известно, уже начался постредактирование, хотя вряд ли он будет участвовать в постпродакшне, не говоря уже о нем, и даже режиссер Чак Рассел не участвует в постпродакшне. С другой стороны, «Bloodshot-Gun» сейчас идет в 5 кинотеатрах Лос-Анджелеса и, благодаря ограниченному релизу, посещаемость довольно внушительная, больше, чем посещаемость, из-за профессиональных рецензий. Отзывы о фильме «Черный ястреб» были в основном положительными, как со стороны критиков, так и со стороны профессиональной прессы. Мэтью видел множество положительных отзывов только в газетах и журналах. «Bloodshot-Gun» – это не просто антивоенный фильм. Ридли Скотт снял его как документальный, воссоздав долгий день и ночь в Могадишо, Сомали, с возмутительной достоверностью и далеко идущим смыслом, будь то мышление американских солдат, оказавшихся в отчаянных обстоятельствах, или крупные планы вооруженного насилия в городе. Это военный фильм, подобного которому не было в истории кино. Относительно положительный прием фильма также привел к масштабной рекламной кампании компании Sony Columbia Pictures, чьи планы сделать фильм претендентом на премию «Оскар» очевидны. Некоторые критики даже предложили, чтобы исторические каналы на телевидении заменили документальный фильм на этот, утверждая, что «Bloodshot-Gun» более точный и подробный. Актеры получили гораздо меньше внимания, чем сам фильм, не говоря уже о том, что Мэтью сыграл не самую лучшую роль второго плана, и даже исполнитель главной роли Джош Хартнет не получил особого признания в СМИ. Сюжет фильма полностью отодвинул актеров. Возможно, критикам и многим зрителям нравится видеть это, но это не очень хороший знак для таких актеров, как Мэтью. Хорошо то, что даже с более плоскими персонажами, фильм «Черный ястреб» может стать блестящей наградой для многих главных актеров, если он доберется до кассовых сборов и Оскара. Для Мэтью, в частности, это выгодно, ведь это поможет ему претендовать на определенные роли. Глава 170. Директор Скотт, спасибо за возможность, которую вы мне предоставили. Мэтью обратился к Ридли Скотту, чтобы выразить свою благодарность. Если бы не ваша помощь в «Гладиаторе», я бы не был там, где я сейчас. Ни за что. Ридли Скотт вспомнил Мэтью, не говоря уже о связи с Хелен, об актере, который произвел на него наибольшее впечатление на съемках в Марокко, целеустремленном и трудолюбивом, физически не в своей тарелке, и смотревшим сквозь камеру как настоящий солдат Дельты того времени. Он кивнул Мэтью. «Ты заслужил это за свои усилия». Видя, что Ридли хорошо к нему относится, Мэтью стал вести с ним диалог. Мэтью также время от времени бросал взгляд на Джерри Брукхаймера, который разговаривал с журналистами. Он перекинулся парой слов с Ридли, а Джерри все-таки оторвался от прессы и подошел. Поскольку Джерри взял на себя инициативу подойти, Мэтью тут же поприветствовал его. «Здравствуйте, мистер Брукхаймер». «Привет, Мэтью». Джерри кивнул ему. Он вежливо поздоровался и мог сказать, что Джерри есть о чем поговорить с Ридли, и без всяких колебаний поспешно извинился и ушел. С некоторыми вещами нельзя спешить, иначе они непременно дадут обратный эффект. И, по крайней мере, он попался на глаза Джерри. Какой разумный парень. Джерри посмотрел вслед уходящему Мэтью и сказал небрежно. Помнится, ты хорошо о нем отзывался. Ридли слегка кивнул. На марокканской съемочной площадке он был одним из самых хорошо играющих актеров. Джерри перестал упоминать Мэтью и перешел к разговору с Ридли об заявке фильма на Оскар. Мэтью свернул в угол и, не двигаясь, смотрел в сторону Ридли и Джерри. Такому продюсеру, как Джерри Брукхаймер, его критерии кастинга не так уж трудно оценить. Они с Хелен изучили фильмы, которые Джерри продюсировал в последние годы, такие как «Скала» и «Перл-Харбор», которые все без исключения стали коммерческими успешными. Все его фильмы были коммерческими развлекательными блокбастерами, в которых снимались Николас Кейдж, Шон Коннери, Брюс Уиллис, Бен Аффлек и Джош Хартнетт, как уже состоявшиеся звезды, так и новые актеры. Но никто из этих актеров без исключения, включая обладателя премии «Оскар» Николаса Кейджа, не известен своими актерскими способностями, и каждый из них – крепкий мужчина с сильным, угловатым профилем лица, ни один из которых не является женоподобным юношей со смазливым лицом. Легко понять, по каким критериям Джерри Брукхаймер отбирает актеров-мужчин, точнее, какой тип ему нравится. Почему это изменилось в роли кузнеца в «Пиратах»? Потому ли, что Орландо Блум был англичанином и соответствовал характеру персонажа? Мэтью не хочет гадать, но, судя по анализу и практической ситуации, его тип больше подходит к эстетике Джерри Брукхаймера, чем Орландо Блум. В любом случае, это хорошо. Согласно общепринятому мнению Голливуда, как может высококвалифицированный кузнец, которому приходится каждый день махать тяжелой кувалдой, чтобы бить железо, быть хилым парнем? Мэтью все еще думал об этом, когда, выходя из отеля, где проходил прием для прессы, и, садясь в машину, он вдруг увидел постер к фильму «Властелин колец», размещенный на огромном рекламном щите рядом с дорогой, и мгновенно все понял. Леголас, персонаж привносит слишком много ауры дополнения к Орландо Блуму. Похоже, что Орландо Блум снялся в ряде крупнобюджетных фильмов в период расцвета трилогии «Властелин колец», и среди тех, которые он видел, фильм Ридли Скотта о средневековой войне и принце, начавшем Троянскую войну. Хотя Хелен сказала, что Уолт Дисней и Джерри Брукхаймер еще не начали работать над сценарием, Мэтью предположил, что персонаж кузнеца там должен быть мускулистым мужчиной. Проблема была в ауре Леголаса Орландо Блума. Мэтью почесал голову и завел машину, чтобы уехать, надеясь, что «Царь Скорпионов» окажется немного успешнее, чем он ожидает, чтобы у него был хоть какой-то капитал для противодействия Леголасу. На данном этапе реклама «Царя Скорпионов» не слишком активна. В конце концов, фильм должен выйти на экраны только в апреле 2002 года. А сейчас только декабрь 2001 года, так что еще рано. Хорошо, что у Хелен есть новости о том, что Уолт Дисней и Джерри Брукхаймер все еще находятся на начальной стадии планирования, не определены даже роли и сценарий, и они далеки от набора актеров. А в качестве агента Хелен, несмотря на большие ожидания от проекта «Пиратов Карибского моря» и фильма «Монстра» Стивена Саммерса, не держится за них, и, насколько известно Мэтью, она следит за новыми проектами, выходящими на рынок, из которых можно найти подходящую ему работу. Смотри под ноги. На третьем этаже тренажерного зала в районе Вествуд ухоженный мужчина лет 30 напомнил Мэтью. Правая нога впереди, пальцы наружу, левая нога сзади, пальцы внутрь, стопы под прямым углом, расстояние между стопами примерно на ширине плеч. Взяв в руки старинный меч европейского образца, Мэтью сразу же принял стойку, как того требовал инструктор. Он уже некоторое время занимался базовой подготовкой, но это был первый раз, когда он действительно практиковался в удержании меча. Напротив него стоял специальный манекен для отработки фехтования, и Мэтью с мечом в руке направил его на манекен. Вероятно, потому что движение было неправильным, тренер крикнул снова. Колено передней ноги находится на вертикальной линии задней части передней стопы, колено задней ноги на вертикальной линии носка задней стопы, а вес тела находится между двумя стопами. Ладонь руки, держащий меч, направлена внутрь вверх, меч находится на одной линии с предплечьем, кончик меча находится на одной высоте с вашей шеей, а меч, предплечье, верхняя часть руки и туловище остаются на одной вертикальной линии. Мэтью немедленно сделал так, как хотел тренер. По сравнению с профессиональными фехтовальщиками, этот тренер обучал фехтованию актеров на голливудских съемочных площадках. Он был в команде режиссера «Маски Зорро», и хотя он был всего лишь ассистентом, он знал, какие навыки фехтования нужны для голливудских фильмов. Первое и главное, движения должны быть лихими и красивыми, а каждая поза особенно крутой. Тренер достаточно пообщался с Мэтью, и Мэтью соглашается с ним, что в Голливуде существует два широких типа костюмированных сцен. Один – это реалистичная школа силы, а другой – вычурная и красивая школа. Несомненно, пираты Карибского моря больше склоняются к последнему варианту. Тренировки Мэтью были гибкими и разнообразными, и инструктор взял другой меч и обучил Мэтью стойкам с ним. В этих штрихах была определенная доля практичности, но больше для красоты. Движения с мечом в первую очередь должны выглядеть красиво, не требовали от Мэтью слишком сильной базы, и в понимании Мэтью это не обязательно было похоже на бокс. Нужно найти способ победить противника, наблюдать и анализировать сильные и слабые стороны противника, избегать его острых углов, безгранично использовать слабые стороны, направлять его на наиболее подходящую дистанцию, угол и стойку для нанесения встречного удара или даже заложить ловушку, используя его слабости. Конечно, нельзя все время использовать одну и ту же тактику, если только ваш противник не глуп, поэтому вам нужно постоянно придумывать для планы, чтобы сломить врага, и именно эта часть обучения увлекла Мэтью больше всего. Тренировка продолжалась почти до 5 часов, а после ухода тренера Мэтью собрал свои вещи и вышел из комнаты, которую Небора приготовила специально для его тренировок. Тренажерный зал был открыт для работы, и не было никаких проблем с предоставлением места, если вы были готовы платить. Мэтью спустился на первый этаж, готовый пойти домой, и когда он вошел в боксерский зал, то увидел, что Небора разговаривает с молодым человеком, который выглядел высоким и сильным. «Мэтью», Небора спросил, отвлекаясь, «ты куда?» Мэтью подошел, «собираюсь домой, потом у меня уроки акцента. Пока ты не ушел, хочу познакомить тебя с другом». Небора повернулся к крепкому молодому человеку. «Это Фокс Шерман». Затем он представил Мэтью. «Это Мэтью Харнер, будущая звезда Голливуда». Мэтью взял на себя инициативу пожать ему руку. Обе стороны встречались впервые, только узнавали друг друга. И после нескольких слов вежливости парень по имени Фокс Шерман ушел. «Кто он?» Мэтью спросил с любопытством. Небора намеренно понизил голос и ответил. «Один клиент, с которым я познакомился давным-давно, богатый человек, его семья занимается нефтяным бизнесом и, как говорят, заинтересована в инвестициях в киноиндустрию, так что когда ты станешь звездой в будущем, ты, возможно, сможешь получить от него инвестиции, точнее, от его семьи». Мэтью пожал плечами. «Было бы круто. С его нынешней известностью не было надежды привлечь инвестиции, но в будущем он мог бы использовать его в будущем». Глава 171. Приняв душ и переодевшись в спортзале, Мэтью вернулся в Лос-Анджелесскую школу исполнительских искусств, где теперь занимался своим акцентом по 2 часа в сутки, 5 дней в неделю, под руководством профессионального преподавателя, и со временем и упорством ему давался британский акцент. Перед Рождеством Мэтью снова покинул Лос-Анджелес и полетел в Торонто, Канада, чтобы увидеться с Бритни, у которой был очень плотный график, и которая почти все время после выхода второго альбома провела в отелях, самолетах и на мероприятиях, и с тех пор не виделась с ним, за исключением одного специального визита. Мэтью изначально планировал провести это Рождество вместе, но, к своему удивлению, он вышел из самолета и только включил телефон, когда более получаса назад получил срочное текстовое сообщение от Бритни, в котором говорилось, что звукозаписывающая компания изменила ее расписание и хочет, чтобы она отправилась в Нью-Йорк на новогоднее мероприятие на Таймс-сквер и покинула Торонто. Он поспешил позвонить по номеру Бритни, и она отключила его, как будто села в самолет. После проверки в аэропорту рейсов в Нью-Йорк, рейс был примерно полчаса назад, Мэтью позвонил, чтобы проверить отель, в котором Бритни остановилась в Торонто, и Бритни и ее команда уже выехали. Сидя на скамейке в терминале аэропорта, Мэтью немного почесал голову и снова набрал рабочий номер Бритни, все еще требуя отключить его. Он долго ждал, решив, что самолет должен был прибыть туда, и снова набрал номер Бритни, на этот раз быстро получив ответ. «Прости, Мэтью». Голос Бритни был низким. «Компания звукозаписи получила предложение на новый контракт. Я ничего не могу с этим поделать. Все в порядке». Услышав голос Бритни, Мэтью успокоился. «Работа – это важно». «Да», – Бритни добавила. «Скоро вылет из аэропорта, там фанаты, мне нужно идти». Она добавила, будто извиняясь. «Увидимся в Лос-Анджелесе, когда я закончу». Мэтью знал, что это единственный выход, и сказал, «Хорошо, встретимся в Лос-Анджелесе». Когда Бритни повесила трубку, Мэтью убрал телефон, перетащил свой чемодан и поменял билет обратно в Лос-Анджелес и вернулся тем же днем, по пути думая о чем-то. Его жизнь возобновилась как обычно. Он тренировался, учился и каждый вечер разговаривал с Бритни по телефону, время от времени сотрудничая с командой «Царя Скорпионов», чтобы продвинуть продвижение фильма. Вскоре время переместилось в 2002 год, через 3 года после приезда Мэтью сюда, и за эти 3 года произошло много изменений, ни одно из которых не было более значительным, чем то, когда он превратился из бедного, никому неизвестного паренька из Техаса, в актера, с активами в сотни тысяч долларов, который уже снялся в главной роли. Он определенно приближался к звездной славе. Конечно, его всегда ждал провал в бездну, в случае неудачи. Затем в его жизни появилась первая девушка, и хотя оба были очень заняты и виделись лишь ограниченное количество раз в год, возникла привязанность. За 3 года он также привык к социальной атмосфере и стилю жизни в Соединенных Штатах Америки, и его мысли и образ мышления под влиянием окружающей среды менялись. Но Мэтью было ясно, что его цель осталась прежней, и он еще на шаг приблизился к ней. В 2002 году у Мэтью было 3 основных заботы. Во-первых, Бритни, после поездки в Нью-Йорк она снова отправилась в Европу. Во-вторых, проект «Пираты Карибского моря», пока никаких конкретных новостей не было, и он продолжал подготовку к съемкам. И, в-третьих, «Черный ястреб», фильм начал выходить в широкий прокат. После Нового года компания Sony Columbia Pictures распространила фильм «Черный ястреб» в Северной Америке с 5 до 310 кинотеатров, но кассовые результаты оказались не столь впечатляющими. В предыдущих точечных показах кассовые сборы фильма «Черный ястреб» не были выдающимися, но самый низкий показатель кассовых сборов в одном кинотеатре превысил 40 000. В первый уикенд расширенного показа кассовые сборы в одном кинотеатре упали ниже отметки 10 000 и составили чуть более 9 000. В первые выходные расширенного проката в Северной Америке фильм собрал 28 миллионов долларов, не оправдав ожиданий Sony Columbia Pictures. Хорошая молва о фильме «Черный ястреб» не привела к впечатляющим кассовым результатам, и профессиональное агентство CinemaScore прогнозировало окончательную кассу в Северной Америке в размере около 100 миллионов долларов. По сравнению с инвестициями в фильм в размере 92 миллиона долларов, это очень далеко от того, чтобы вернуть деньги, потраченные на производство. Однако Sony Columbia уверена, что фильм в конечном итоге принесет прибыль, как благодаря зарубежным кассовым сборам, так и потому, что «Черный ястреб» получил несколько весомых номинаций на премию «Оскар», объявленную в конце января. Мэтью посмотрел на номинации 74 и краткой церемонии вручения премии «Оскар», и фильм «Черный ястреб» был номинирован за лучшую режиссуру, лучшую операторскую работу и лучший монтаж, так что он более или менее достоин «Оскара». В связи с тем, что фильм «Черный ястреб» был номинирован на премию «Оскар», Хелен также поддерживает контакт со съемочной группой, чтобы Мэтью появился на красной дорожке церемонии «Оскар», и Universal Pictures планирует сделать это для продвижения фильма «Царь скорпионов». Однако реализовать его было сложно, так как у актеров фильма «Bloodshot Gun» было ограниченное количество номинантов на премию «Оскар». Universal быстро отказалась, так как имя Мэтью было слишком маленьким, чтобы рекламировать его на красной дорожке «Оскара», и Universal не думала, что это будет стоить затрат по сравнению с рекламой. У самого Мэтью нет такой роскоши, хотя выход фильма «Черный ястреб» и реклама «Царя скорпионов» привлекли к нему некоторое внимание, он все еще, строго говоря, обычный актер, а не звезда. Черный BMW медленно подъехал к обочине на Грейт-стрит в Саутборо, Бербанк. Мэтью высунулся из машины, полуденное солнце было жарким, и дал задний ход, чтобы достать солнцезащитные очки и нацепить их на лицо, пока шел к кафе, где он договорился встретиться с Хелен. На небольшом расстоянии впереди находилась штаб-квартира Уолта Диснея, перекресток соединял ее со студиями Диснея на другой стороне улицы, создавая один из самых известных видов большой улицы Южного Бофорта. Кафе расположено рядом со штаб-квартирой Дисней, по диагонали напротив Disney Studios. Мэтью толкнул стеклянные двери кафе, вошел внутрь и сразу же увидел Хелен, которая сидела в кабинке у окна и смотрела на студию Диснея через огромные стеклянные окна. «Насмотришь?» Он подошел и сел напротив Хелен, такая задумчивая. Хелен отвела взгляд и, вместо ответа, спросила: «Что ты будешь?» Мэтью откинулся на стуле. «Черный чай». Хелен медленно помешала стоящей перед ней кофе ложкой, подняла его, сделала глоток и сказала: «Universal Pictures подтвердила дату премьеры, 9 апреля в Чандлер-Холле в музыкальном центре в Лос-Анджелесе». Мэтью, однако, спросил, когда они начнут кампанию по связи с общественностью. Продвижение фильма «Царь скорпионов» было вялым, и он, исполнитель главной роли, посетил только две презентации для прессы, и реакция СМИ была посредственной. Рекламные ресурсы сосредоточены на месяце до релиза. Хелен явно знает достаточно. Universal вложила в рекламу всего 12 миллионов долларов и должна выпустить значительное количество тиражей, поэтому средства на рекламу вряд ли будут такими же обильными, как для «Мумии возвращается», так что им придется сосредоточиться на наращивании темпа. Она поставила чашку с кофе и добавила: «Если бы ты согласился на фальшивый роман с Келли, Universal Pictures уже начала бы работать над пиаром». Мэтью покачал головой: «Я не жалею о своем решении». Хелен, видя твердый настрой Мэтью, прекратила разговор на эту тему, начав новую: «Команда предоставила тебе несколько мест на премьере, если у тебя есть друзья с известным именем, ты можешь пригласить их прийти и поддержать тебя». Мэтью кивнул. «Стоит позвонить Джеймсу и Майклу Фассбендеру, а да, и Орландо Блум, этот парень сейчас просто горяч». Хелен добавила: «Ты можешь подождать объявление от съемочной команды о рекламе, не торопись». Она повернула голову, чтобы снова посмотреть на студию Диснея. «Я получила сообщение, что Дисней официально положил проект на стол Джерри Брукхаймера, название «Пираты Карибского моря», бюджет фильма 140 миллионов долларов». Мэтью тут же оживился и спросил: «Что-нибудь известно о ролях и сценарии?» «Нет». Хелен медленно покачала головой. «Джерри пригласил сценаристов Шрека и готов приступить к написанию сценария с ними». Хелен протянула палец и, указывая на студию Дисней, сказала: «Только что, сегодня, внутри студии 2, Джерри начал руководить проектированием и строительством декораций». Мэтью почесал голову. «Начинать строить декорации, не имея даже сценария, для Джерри с его репутацией нет ничего невозможного». Хелен скрестила руки и положила их на стол. «И сейчас нет не только сценария, но даже режиссер не утвержден. А как насчет актеров?» Мэтью спросил о самом важном. «Придется подождать, пока не будет назначен директор по кастингу». Хелен ответила: «Насколько я знаю, кастинг начнется только в июне, а съемки начнутся в октябре». Услышав сроки, Мэтью вдруг что-то вспомнил и сказал: «Кажется, это противоречит проекту Стивена Саммерса, не так ли?» Глава 172. Противоречие. Хелен не совсем поняла, что имел в виду Мэтью. В чем именно противоречие? Мэтью не захотел касаться Стивена и фильма о монстрах Universal и сказал: «Время, съемки, подготовительный период, такое большое производство должно занять много времени и сил, возможно, не получится сделать и то, и другое». Хелен кивнула. «Я недавно думал об этом». Мэтью попытался заговорить снова, но был остановлен Хелен, поднявшей руку. У меня ограниченные ресурсы, мы поговорим о проекте Стивена позже, сейчас еще рано, мы полностью посвящены пиратам Карибского моря, которые будут сняты раньше». Услышав ее слова, Мэтью перестал говорить об этом, вместо того, чтобы излишне волноваться сейчас, он должен думать о том, как он может втиснуться в проект Джерри Брукхаймера. Мэтью задумался и сказал: «Я несколько раз встречался с Джерри во время промоушена «Черного ястреб», и, судя по тому, как он ко мне относился, он меня запомнил и, похоже, был впечатлен». Хелен сказала: «Это хорошо, но главное сосредоточиться на продвижении «Царя скорпионов», фильма, за который у нас действительно будет капитал, чтобы конкурировать, конечно, если фильм будет успешным. Это вполне реально, она проделала огромную подготовительную работу, но если «Царь скорпионов» провалится в прокате, ни Дисней, ни Джерри Брукхаймер никогда не будут рассматривать кандидатуру Мэтью. Но вся эта предварительная работа еще не закончена, и только чем раньше она будет подготовлена, тем большим капиталом будет располагать съемочная группа при наборе актеров в будущем». Хелен добавила: «Продвижение «Царя скорпионов» скоро начнется, ты должен сотрудничать со съемочной группой и Мэтью». Она сделала паузу, и только через мгновение сказала: «Я использую свои связи в Дисней, чтобы получить для тебя как можно больше, а также найдет способы повлиять на Джерри Брукхаймера». Мэтью кивнул. Они еще немного поболтали о рабочих вопросах и вместе покинули кафе. Хелен вернулась в агентство «Ангел», а Мэтью отправился в оружейный клуб недалеко от «Малибу», где у него была назначена встреча с Неборой по стрельбе по мишеням, а также он подумывал о получении лицензии на оружие, чтобы купить несколько единиц легального огнестрельного оружия. Сев в машину, он позвонил Джеймсу и Майклу Фассбендеру. Оба сказали, что обязательно приедут на премьеру «Царя скорпионов», как только позволит время. Пролетел февраль, и, как и предсказывали профессиональные организации, подъем «Черный ястреб» на вершину североамериканского бокс-офиса стал необычайно медленным после того, как его сборы превысили 80 миллионов долларов, а последовавшая за этим церемония вручения премии «Оскар» принесла лишь небольшую золотую медаль за лучший монтаж. Ридли Скотту снова не удалось победить в номинации «Лучший режиссер», как будто Академия кинематографических искусств и наук не могла смириться с мыслью о победителе-режиссере, который сделал карьеру на рекламе. После вручения «Оскаров» североамериканская киноиндустрия затихла и вступила в относительно спокойный период. Месяцы март и апрель, зажатые между «Оскарами» и летним сезоном, традиционно являются плохим периодом для североамериканского кинорынка и обычно не выбираются крупнобюджетными фильмами с уверенностью. Всего через неделю после церемонии вручения премии «Оскар» компания Universal Pictures выпустила трейлер фильма «Царь скорпионов» одновременно на нескольких телеканалах и официальных сайтах. Мэтью также получил копию трейлера и загрузил ее в свой личный блог с разрешения команды. После публикации блога он получил сообщение от Иланы: «Только посмотрела трейлер, выглядит хорошо, ты в хорошей форме». После минутного раздумья Мэтью ответил: «Как думаешь, трейлер привлечет людей, как это было с «Властелином кольца»?» Трейлер был в основном ориентирован на экшен, вращаясь вокруг него как главного героя, а затем с некоторыми сексуальными сценами Келли. «Трудно сказать, Илана, ветеран развлекательной журналистики», ответила: «Такие фильмы не по мне, они слишком безмозглые». Мэтью потерял дар речи, но не мог не признать, что Илана была права. «Царь скорпионов» был по сути развлекательным боевиком, который не требовал от зрителей использования мозгов. Илана продолжила: «Но уверена, свою аудиторию фильм найдет, слишком много тех, кто хочет посмотреть на зрелищность и эпичность в фильмах». Они продолжали болтать, а когда Илана вышла из сети, Мэтью вышел из MSN и стал читать в интернете развлекательные новости, связанные с фильмом. Этот период был скудным с точки зрения кинорелизов, но недавно хитом стал «Властелин колец». Фильм новозеландского режиссера Питера Джексона получил единодушную похвалу от поклонников книги до фанатов и критиков и легко преодолел отметку в 300 миллионов долларов в североамериканском прокате, что является двойным успехом с точки зрения кассовых сборов и молвы. Фильм также сделал большую группу актеров настоящими звездами, такими как Орландо, а Леголас стал едва ли не самым популярным персонажем фильма, особенно в глазах пылких девушек, и был абсолютным воплощением их мечты. Мэтью сделал случайный поиск в Гугле и набрел на целую кучу новостей об Орландо, которого он уже указал в качестве потенциального соперника, несмотря на то, что сам Орландо не знал об этом. Этот парень определенно счастливчик. Сразу после окончания музыкальной и театральной школы он получил прослушивание для трилогии «Властелин колец», встретился с Питером Джексоном, который хотел взять на роль незвездного актера из-за нехватки бюджета, а затем он стал звездой. Это было совершенно невероятное везение, намного лучше, чем у него. Мэтью посмотрел на Леголаса на экране компьютера и продолжил предыдущие размышления. Похоже, у него было две возможности на больших постановок. С этой мыслью он встал перед компьютером, когда в голове пронеслась одна мысль. Затем Мэтью вышел во двор. Прохладный ветерок обдул его голову, которая немного закружилась от долгого сидения перед компьютером, и она мгновенно прояснилась, а та мысль, которая только что пришла ему в голову, стала более четкой и ясной. Он сел за деревянный стол во дворе и тщательно все обдумал. Он прекрасно понимал, что Орландо, его самый большой противник, если он хочет протиснуться внутрь пиратов Карибского моря, в конце концов, именно он в прошлом мире был кузнецом. А что, если график Орландо не подходит, или он не заинтересован в роли? Вдруг с деревьев неподалеку резко закаркали вороны, с неба набежала туча, закрыв луну, и двор, и без того неосвещенный, стал необычайно темным. На том месте, где стояли деревянный стол и стулья, и где произошло убийство, Мэтью сидел один, насупившись. Вдруг он встал и ударил по деревянному столу со словами: «К черту, я попробую». Мэтью встал и пошел в сторону дома, мрачная темнота вокруг не оказывала на него никакого влияния. Вернувшись в дом, он нашел свой телефон и набрал номер Орландо, который быстро взял трубку. «Привет, Орландо, это я, Мэтью». «Привет, Мэтью». Орландо спросил: «В чем дело?» Мэтью сказал: «Ты в Лос-Анджелесе?» Получив утвердительный ответ, он сказал: «Я планирую вечеринку у себя дома в эту субботу, ты свободен?» Слыша вопрос с трубки, он добавил: «Нет, не так много людей, только Бен Фостер, Джеймс и несколько человек, все из актерского состава «Черный ястреб». «Хорошо». Орландо с готовностью согласился. «Я приду», Мэтью добавил. «Я пришлю адрес на твой телефон позже». Орландо вдогонку спросил: «Могу ли я привести друга?» «Конечно, можешь». Даже не задумываясь, Мэтью сказал: «Я обеими руками за». После этого они пожелали друг другу спокойной ночи и положили трубку. Мэтью набрал номер Джеймса, они вместе выпивали в гадюшнике несколько дней назад, и Джеймс сказал, что он остается в Голливуде и в ближайшее время не вернется в Великобританию. Конечно, Джеймс все еще был в Лос-Анджелесе, и он, конечно, не отказался от приглашения Мэтью и взял на себя инициативу позвонить Майклу Фассбендеру, который тоже был в Лос-Анджелесе. Мэтью далее позвонил Бену Фостеру и, подумав, набрал личный номер Джоша Хартнетта, который ответил на его звонок, но вежливо отклонил приглашение на вечеринку, сославшись на то, что у него есть работа на выходные. В конце концов, Джош Хартнетт не находится в одной лиге с ними. С двумя подряд 100-миллионными фильмами он – молодой актер, который набрал большой импульс за последние два года. Кроме этих людей, Мэтью больше некого было приглашать. В конце концов, это была вечеринка, начатая под вывеской «Встречи друзей», и он не мог позвать таких людей, как Хелен, и таких журналистов развлекательных изданий, как Илона. Вечеринка была импровизированной, к ней он не готовился и вообще не имел опыта проведения вечеринок. Однако это не стало проблемой для Мэтью, который порылся в своем телефоне и нашел номер Листера. Частью бизнеса «Красного пингвина» является организация вечеринок любого рода. Глава 173. Солнце только скрылось за морем, и еще не стемнело, когда пятеро мужчин из «Красного пингвина» уже были заняты. Один повар устанавливал гриль в углу двора, его помощник занимался всеми видами еды, от мяса до овощей и фруктов, а остальные трое обустраивали двор, поставив деревянный круглый стол посреди лужайки с различными напитками. Листер, который сам возглавлял небольшую команду, подошел к двери и сказал Мэтью: «Пойдем, уверен, ты будешь доволен». Мэтью положил телефон, вышел из дома, окинул двор общим взглядом и сказал: «Красный пингвин, как всегда, профессионален». Листер встал рядом с Мэтью и с улыбкой сказал: «Мы всегда предоставляем лучший сервис». «Да, конечно». Мэтью провел время в компании и знал это как никто другой. Листер бросил взгляд на Мэтью. По сравнению с тем, что было год или около того назад, он сильно изменился, как будто немного похудел, но выглядел более подтянутым, с уверенностью, с той аурой, которая присуща успешному человеку. Кто бы мог подумать, что простой водитель сможет добиться успеха в Голливуде. С момента воссоединения с Мэтью он специально собирал о нем новости и информацию. Ведущая роль в большом фильме с инвестициями в 40 миллионов долларов от Universal Pictures – это уже неплохой ресурс в Голливуде, и пока фильм сможет окупить свои затраты, или даже не потерять слишком много денег, Мэтью Харнер без проблем откроет свою славу и точно станет второстепенной звездой. В отличие от тех, кто находится в стороне, «Красный пингвин» обслуживает в основном богатых и знаменитых, и он знает толк в Голливуде. Даже незначительная звезда может означать всплеск доходов, не говоря уже о ведущем мужчине, снявшемся в ставшей знаменитой постановке стоимостью 40 миллионов долларов. Вспомните крупного клиента компании Джонни Ли Миллера, единственной запоминающейся работой которого была «На игле», в которой он был актером второго плана, и который в итоге до сих пор безбедно живет, выбрасывая 100 000 долларов в год на «Красный пингвин». Подумав об этом, Лестер посмотрел на Мэтью с некоторым нетерпением в глазах. Недавно он узнал о его зарплате в 500 000 долларов в «Царе скорпионов», поэтому решил, что обязан сделать его клиентом своей компании. Мэтью ходил по двору, его все время сопровождал Лестер, и по сравнению с началом, когда Мэтью был обычным водителем, их позиции поменялись. Однако Мэтью ничего не говорил о том, что произошло тогда, все это было в прошлом, Листер ничего ему не сделал, и он, тоже, не сделает. Я видел трейлер фильма «Царь скорпионов», и мой сын тоже его видел. Листер внезапно заговорил, его слова были явно вкрадчивыми. Это здорово, я обязательно поведу сына в кинотеатр, чтобы поддержать тебя. Спасибо. Мэтью кое-что придумал и сказал, я могу достать тебе 2 билета на премьеру, если ты действительно хочешь пойти. Помимо нескольких гостей премьеры, у него, исполнителя главной роли, было 10 билетов на премьерный показ фильма. Но у Мэтью было не так много друзей, которые не были голливудскими людьми, и кроме того, что он отдал их таким людям, как Небора и инструктор по фехтованию, у него еще оставалось 5 штук. Листер сразу же сказал, хочу. Сам он был не против, его сыну очень понравился вышедший трейлер. «Мой мальчик будет на 7-м небе от счастья». Они подошли к двери дома. Мэтью сказал Лестеру подождать немного, прежде чем войти внутрь и попросить для него 2 билета на премьеру фильма «Царь скорпионов» через телефон. Это была своего рода небольшая расплата. В конце концов, Листер более или менее помог ему, когда он ушел из «Красного пингвина». Листер получил билеты и провел еще некоторое время, разговаривая с Мэтью. Когда время приблизилось к 17:00, он посмотрел на часы и неуверенно спросил, «Тебе нужны женщины-модели, чтобы дополнить атмосферу вечеринки?» Услышав это, Мэтью тут же вспомнил время, когда он перевозил тех женщин-моделей. Он смутился и покачал головой. «Нет, на вечеринке буду пары. Хм». Листер не стал больше об этом упоминать. «Уже поздно, я провожу парней. Если что-то понадобится, позвони мне». Как только наступило 5 часов, Листер покинул заведение вместе со всеми, включая шеф-повара. Мэтью подошел к грилю и посмотрел на продукты и мясо, которые заранее приготовил шеф-повар. Ему ничего не нужно было делать. Он просто разожжет огонь и начнет жарить, когда придут гости. Было меньше 6 часов, когда Джеймс и Майкл Фассбендер прибыли вместе и оба принесли подарки для Мэтью. Бутылку шампанского от Джеймса и изысканное фарфоровое украшение от Майкла. Мэтью принял подарки с улыбкой. Что за внезапная вечеринка? Сидя за круглым столом в центре двора, Джеймс спросил Мэтью, «Разве мы не всегда ходим в паб, чтобы выпить?» Майкл, как и Джеймс, был немного озадачен. «Невысказанных секретов между друзьями не бывает, ведь так? Я собираюсь использовать эту вечеринку, чтобы подцепить девушек». Мэтью намеренно пошутил, «Вы в это верите?» Майкл тут же бросил притворно-презрительный взгляд. «Разве у тебя нет девушки?» «Решил стоять на двух лодках?» Джеймс спросил. «Да, а твоя девушка не придет?» Мэтью пожал плечами. «Она не в Штатах, она в Европе по делам». Он сменил тему и сказал со всей серьезностью. «Если я скажу что-нибудь о киноаспекте на вечеринке, вы сделаете вид, что никогда этого не слышали, это все ложь с моей стороны». Майкл задался вопросом. «Чего ты хочешь?» Джеймс подхватил. «Определенно он строит интриги». Мэтью серьезно сказал. «Джеймс, Майкл, вы сегодня мои гости, чисто и просто. Кто-то тебя разозлил?» Майкл спросил «С, только скажи, кто это, и его». Мэтью улыбнулся. «Я обязательно все скажу, но потом, а вы дайте волю своим животам, ешьте и пейте сегодня вечером, не принимайте мои слова близко к сердцу». Видя, как Мэтью один за другим подчеркивает эту мысль, и Майкл, и Джеймс серьезно кивали, Джеймс сменил тему и спросил: «Мэтью, как думаешь, сколько «Царь скорпионов» заработает в североамериканском прокате?» Мэтью пожал плечами: «Не знаю, но я хочу заработать более 100 миллионов долларов в североамериканском прокате». В Голливуде главный герой с кассовыми сборами в 100 миллионов долларов в Северной Америке находится в совершенно другой лиге, чем тот, кто собирает десятки миллионов долларов, хотя разница между ними может составлять всего лишь миллионы долларов в прокате. Это приводит к совершенно иному эффекту. «Это возможно?» – спросил Майкл. «Нет». Однажды увидев, как крупные голливудские коммерческие постановки в премьерный уикенд набирают более 100 миллионов долларов, он почувствовал, что это легко, но теперь, когда Мэтью в курсе дела, он знает, насколько это тяжело. «Думаю, все будет хорошо, если кассовые сборы в Северной Америке превысят затраты на производство и рекламные инвестиции». Он обсуждал это с Хелен, и, согласно общей ситуации в Голливуде, если «Царь скорпионов» сможет заработать 50-60 миллионов долларов в североамериканском прокате, плюс зарубежные рынки, а также телевизионный эфир, продажи и прокат ДВД и видео, то для Universal не составит труда окупить свои затраты. Вопрос лишь в том, сколько прибыли он получит. Universal имеет прямые дистрибьюторские компании во многих западных странах и территориях, и доля кассовых сборов на этих рынках ниже, чем в Северной Америке, но не намного. Конечно, согласно предположениям Мэтью, маловероятно, что «Царь скорпионов» выйдет на тихоокеанский рынок в качестве долевого фильма, но интересно, сможет ли Universal Pictures продать им права на показ. На самом деле Мэтью все еще надеется, что его первый фильм в качестве исполнителя главной роли выйдет на экраны кинотеатров по всему Тихому океану. Тонкая психология, которую трудно понять посторонним. Они сидели втроем во дворе и разговаривали о работе. Мэтью узнал, что Джеймс подписал контракт с командой сериала «Дети Дюны», а Майкл готовится к съемкам в британском телесериале «Ведьма» и скоро вернется в Лондон. У обоих полный график работы на ближайшие 2 года, и у них просто нет времени. В половине шестого прибыл Бен Фостер, Мэтью представил его и Майкла, а что касается Джеймса, то они оба были старыми знакомыми, проведя вместе время на съемках «Черного ястреба». Еще через 10 минут или около того появился Орландо, и, в отличие от предыдущих трех, он привел с собой спутницу. Леголас и прекрасная принцесса Арвин выходят из Средиземья, рука об руку.